Пошел житель по базарам, по ярмаркам, по большим городам, по маленьким, и везде возглашает: «Вы что делаете?» Видят люди личность, располагающая к доверию и кротости необыкновенной, сознаются перед ним, кто в чем виноват, и даже заветные мечты открывают. Один — как бы украсть безнаказанно, другой — как бы надуть, третьему — как бы оклеветать кого-нибудь, а все вместе, как люди исконно русские, желают уклониться от всех повинностей перед жизнью и обязанности забыть. Он им и говорит: «А вы бросьте все». Потому сказано: всякое существование есть страдание, но в страдание оно обращается благодаря желаниям. Следовательно, чтобы уничтожить страдание, надо уничтожить желание. Вот, перестанемте желать, и все само собою уничтожится, ей-богу. Люди, конечно, рады, и правильно, и просто. Сейчас же, где кто стоял, там и лег. Свободно стало, тихо. Долго ли, коротко ли, но только замечает Игемон, что уж очень смиренно вокруг, и как будто жутко даже, но храбрится: «Притворились шельмы». Одни насекомые, продолжая исполнять свои природные обязанности, неестественно размножаются, становясь все более дерзкими в поступках своих. Однако какая безглагольность, думает Игемон, ежась и почесываясь всюду. Зовет услужающего кавалера из жителей: «Ну-ка, освободи меня от лишних...» А тот ему: «Не могу». «Что?» «Никак не могу, потому, хотя они и беспокоят, но живые. А вот я тебя самого покойником сделаю, воля ваша». «И так во всем?» «Все единодушно говорят: воля ваша. А как он прикажет исполнить его волю?» «Скука начинается смертная. Дворец Игемона разваливается, крысы его заполнили, едят дела и, отравляясь, издыхают. Сам Игемон все глубже погружается в неделание, лежит на диване и мечтает о прошлом. Хорошо тогда жилось. Жители разнообразно сопротивлялись циркулярам. Некоторых надо было смертью казнить, отсюда поминки с блинами, с хорошим угощением. То там житель пытается что-нибудь сделать, надобно ехать и запрещать действия, отсюда прогонные, доложишь куда следует, что в веренном мне пространстве все жители искоренены, отсюда наградные, и свежих жителей пришлют». Мечтает Игемон о прошлом, а соседи Игемона других племен живут себе, как жили, на своих основах. Жители у них сопротивляются друг другу, кто чем может и где надо. Шум у них, бестолочь, движение всякое, а ничего, и полезно им, и вообще интересно. И вдруг догадался Игемон: «Батюшки, а ведь подкузьмил меня, житель-то вскочил, побежал по своей стране, толкает всех, треплет, приказывает: встань, проснись, подымись, хоть бы что. Он их за шиворот, а шиворот сгнил и не держит. «Черти!» — кричит Егемон в полном беспокойстве. «Что вы? Поглядите на соседей-то! Даже вон Китай!» Молчат жители, прильнув к земле. «Господи!» — затосковал Егемон. «Что делать?» И пошел на обман. Наклонится к жителю, да в ухо ему и шепчет: «Эй, гражданин, отечество в опасности, ей-богу, вот те крест, в серьезнейшей опасности вставай! Надобно сопротивляться, слыхать, что будет разрешена всякая самодеятельность, гражданин!» А гражданин, истлевая, бормочет: «Отечество мое в Боге!» Другие же просто молчат, как обиженные покойники. «Фаталисты окаянные!» — кричит Егемон в отчаянии. «Подымайся! Разрешено всякое сопротивление!» Один какой-то бывший весельчак и мордобоец приподнялся несколько, поглядел и говорит: «А чему сопротивляться? Вовсе и нет ничего. Да насекомые же, мы к ним привыкли». Окончательно исказился разум Егемонов. Встал он в пупе своей земли и орет истошным голосом: «Все разрешаю! Батюшки, спасайся! Делай! Все разрешаю! Ешь друг друга!» Тишина и покой отрадный. Видит Егемон, кончено дело. Зарыдал, облился горючими слезами, волосья на себе рвет, взывает: «Жители, милые, что же теперь, самому мне, что ли, революцию-то делать? Опомнитесь, ведь исторически необходимо, национально неизбежно, ведь не могу же я сам один революцию делать, у меня даже и полиции для этого нету. Насекомые всю сожрали». А жители только глазами хлопают и хоть на кол их сажай, не пикнут. Так все молча и примерли. А отчаявшийся Егемон после всех. Из чего следует, что даже и в терпении должна быть соблюдаема умеренность.